От греха к греху. Дон Карлос прибыл в лагерь своих войск, которые были расположены в палатках недалеко от границы. Осмотрев лично вновь набранные войска, он объявил им, что они получат награды, заслужат честь и славу, потому что пойдут с ним на Мадрид для уничтожения его врагов. Карлисты на эти обещания отвечали своему монарху, королю Карлу, громкими «ура!». Весело жилось в обширном лагере, потому что все были убеждены в скором получении оружия, день прибытия которого был уже определен. Пока военный министр дона Карлоса был в состоянии аккуратно выплачивать жалования на руки каждому служащему, между последними, если не было особенного повиновения и дисциплины, то все-таки была видна храбрость и готовность. Солдаты надеялись на хорошую добычу при первых же военных действиях. Количество желающих сражаться за дона Карлоса значительно возросло на севере Испании, вследствие чего уверенность претендента на корону увеличивалась день ото дня. Его вербовщики работали усердно, потому что щедро наделялись деньгами. Делом этим занимались преимущественно офицеры, в обязанности которых входило раздобывать оружие и пушки. Они беспрестанно разъезжали по всем местностям, которые расположены к карлистам. Таким образом росли силы дона Карлоса, который с наслаждением смотрел на приобретенный им успех. Через его женитьбу на Маргарите Пармской ему открылся новый вспомогательный источник, который он немедленно обратил в свою пользу. Огромные суммы он получил, и это чрезвычайно увеличило его силы. Понятно, что не любовь была причиной его женитьбы на принцессе. Точно так же не в силу любви женился бы он на графине Инес де Кортецело. Один расчет, никогда его не покидавший, руководил им, и ему пожертвовал он своей рукой. Вскоре после свадьбы дон Карлос отвез принцессу, получившую титул герцогини Мадридской, на морские купания во Францию. Там он простился с ней и отправился вглубь Испании для того, чтобы принять на себя командование войсками. Понятно, что разлука была неощутительна для обоих, и если и прикрывалась холодность их отношений, то только ради этикета, господствовавшего при новом дворе. Король без короны и трона окружил свою супругу и себя всевозможной роскошью и пышностью, всеми внешностями и порядками царствующей особы, чтобы придать себе вид настоящего короля. Он назначил министров и советников, устроил особенный кабинет для письменных сношений, приказал издавать газету, которая должна была разносить его приказы и известия, и составил генеральный штаб, который должен был повсюду сопровождать его. Итак, был король и нечто вроде правительства. Недоставало только страны, в которой бы они правили. Испания единодушно поднялась против его претензии на трон и решила с оружием в руках принудить его оставить свою попытку силой захватить корону. Но не так-то легко, — думал Карлос, — оставить свои намерения на свободный трон Испании. Он рассчитывал захватить его с помощью шайки необузданных удальцов, жаждавших добычи. Он хотел возложить на себя корону против воли всей страны, основываясь на своем давно прошедшем праве, которого никто, кроме него, не признавал. Он думал силой при помощи меча добиться трона и не страшился добиваться его по дороге, усланной трупами. Он хотел быть королем Испании, хотел назваться отцом народа, и для этого разорял и опустошал страну, ничего, кроме ненависти, не питавшей к нему. Могла ли Испания любить дона Карлоса, наводнившего ее всеми ужасами войны, истреблением полей и жатв, страну, в которой он хотел царствовать? Вместо преданности и любви добился он проклятий от испанского народа. Но ослепление этого человека, переполненного тщеславием и жаждавшего почестей, было так велико, что он ничего не видел, кроме своей цели. Ей приносил все в жертву, ее намеревался он добиться какой бы то ни было ценой. Он не пренебрегал никакими средствами. Да, человек этот был так глубоко убежден в своем праве, что все свои действия и средства считал безусловно честными. Дон Карлос был в своей палатке и только что окончил совет со своими генералами. Он стоял один в своем помещении около походного стола, на котором лежали развернутые планы. Честолюбие его рисовало перед ним наслаждение в удаче его действий. Все подсказывало ему победу, тем более что число его войск росло с каждым днем. Он не сомневался в исполнении своих ужасных кровавых намерений. Бессовестные льстецы, окружавшие его и намеревавшиеся впоследствии получить от него щедрую награду и теплые места, еще более увеличивали в нем уверенность в победе и непогрешимости его права. Нераздельно с честолюбивыми планами в душе дона Карлоса скрывалось тайное желание, проснувшееся в нем в тот вечер, в который он снова увидел Амаранту. До того времени, пока она опять явилась перед ним, он не вспоминал о ней под давлением своих планов. Но с того вечера родилось в нем непреодолимое желание назвать ее опять своей. Ее красота, ее обольстительный стан зажгли в нем могучую страсть обладать ею. Гневная Амаранта заставила его пылать к ней гораздо сильнее, нежели в то время, когда она любила его. В нем пробудилась мучительная любовь, непреодолимое влечение к Амаранте. Ни того, ни другого не было в нем в то время. Он оттолкнул ее беспредельную привязанность к нему своим ничем не оправдываемым поступком. Было ли это наказанием свыше за его измену относительно Амаранты? Теперь он любил с неукротимой страстью ту, которую так низко оттолкнул от себя. Он видел ее перед собой повсюду. Когда оставался один, когда ложился в постель, образ ее не покидал его и во сне, и тогда он простирал к ней свои руки с мучительной страстью. Образ Амаранты везде преследовал его, куда бы он ни отправлялся. Он проклинал себя за то, что не мог обладать ею. Неподвижно стоял он, задумавшись в палатке своей, упорно смотря в одну точку. Он думал об исчезнувшем своем пособнике в его предначертаниях. Образ Амаранты, как живой, предстал перед ним со всей обольстительной, дивной ее красотой, с ее навсегда исчезнувшей к нему страстью. Занавес над входом в палатку заколебался. Вошел адъютант и остался у входа, приняв почтительную позу. — Что там такое? — отрывисто спросил дон Карлос. Бывший капрал Тристани, произведенный в капитаны, по приказанию вашего величества просит аудиенции, — доложил адъютант. «Он хочет поблагодарить меня за повышение в чине», — отвечал дон Карлос. «Он заслужил его при внезапном нападении на гарнизон в Риво, и я принимаю его благодарность. Передайте ему это». «С позволения вашего величества, честь имею доложить, что капитан Изидор Тристани утверждает, будто бы имеет сделать важное донесение. Не желает ли он снова напроказничать? Он говорит, что сообщение его он желал бы лично повергнуть к стопам вашего величества». Дон Карлос был недоволен причиняемым ему беспокойством. После короткой паузы он быстро обернулся к адъютанту с недовольной миной и сказал: «Пусть войдет, но только скорее!» Офицер вышел из палатки, и вскоре худощавая, гибкая и внимательная фигура Изидора появилась на пороге. — С позволения вашего величества, — сказал он, согнувшись, и закрыл за собой занавес у входа. Его косой взгляд выжидательно покоился на Доне Карлосе, который внимательно рассматривал непрошенного гостя. — Вы капитан Тристани? — спросил он. — По милости вашего величества, — отвечал Изидор, — я надеюсь, что ваше величество не изволили забыть меня. Тристани и Изидор — одно и то же лицо. — Что привело вас сюда? — нескоро спросил Дон Карлос неровным голосом, потому что напоминание Изидора не очень-то понравилось ему. — Тристани, предводитель карлистов, хочет принести вам благодарность за все ваши милости. — Я уже знаю, — прервал Дон Карлос, отворачиваясь. — Есть другой способ вместо пустых слов. Я принимаю вашу благодарность. «Я бы не хотел навлечь на себя неудовольствие, вашего величества», — быстро проговорил Изидор. «Но я все-таки считаю своей обязанностью сообщить вам об одном случае, который имеет большое значение как для вашего величества, так и для меня». «Говорите скорей». «Внезапное нападение на Риво, которое придумано мной, было...» «Все это я уже знаю. Смертный приговор дона Мануэля Павия уже подписан мной. В таком случае, вашему величеству известно, что в ту же ночь городская казна в Риво была похищена, — продолжал Изидор, несмотря на нетерпение дона Карлоса. Эта городская казна заключалась в сумме около 7000 дурос. Похищенное было вывезено. Но между тем никто из нас не получил ничего. — О ней ничего не известно и в главной квартире, — сказал Дон Карлос, становясь более внимательным. — Что вы знаете об этом происшествии? — Да будет известно вашему величеству, что внезапное нападение было придумано мной одним, но не мне одному удалось завершить его. Кто же еще, кроме вас, участвовал в этом? Генерал Доррегарай. Что это значит? Вы, кажется, обвиняете генерала? Сохрани Бог, ваше величество! Я хочу только сказать, что как я и мои солдаты не принимали участие в грабеже кассы, так и солдаты генерала Доррегарая ничего не знали о деньгах. Только два ревосских мещанина, спрятавшиеся в винном погребе недалеко от здания банка, говорят, что видели, как в дом вошел кто-то из высших военных чинов, и с ним еще 8 человек. Этот офицер был из моих? Мещане говорят, что так, и по описанию я не смею этого говорить вашему величеству. Но я хочу знать и приказываю вам ничего не утаивать. Боязнь заслужить не милость вашего величества, опасность. Ничего не бойтесь, я не стану взыскивать с вас за это. По описанию, — сказал, понижая голос, Изидор, — это был генерал. Но я не говорю ничего. Лукавая фигура Изидора имела в себе что-то неприятное, отталкивающее. Так подумал и Дон Карлос, взглянув на него. — Счастье ваше, что я дал слово не подвергать вас взысканию, — сказал он мрачно. — Я считал своей обязанностью сказать вашему величеству все, несмотря на опасность. Я не верю никому и считаю, что всегда лучше все знать и за всем наблюдать. У меня есть еще донесение. Если это опять какое-нибудь обвинение, так поберегите его для себя, — сказал Дон Карлос. Это касается частных дел, вашего величества, и я прошу милостиво простить меня, если мое сообщение покажется не кстати. За эти дела, Ваше Величество, одно время платили мне, и потому я считаю до сих пор своим долгом служить вам. Ваше Величество, может быть, помните девушку? Дон Карлос стал прислушиваться. Изидор, наблюдавший за ним, заметил эту перемену по его лицу. «Амаранту Галла», — продолжал он, — «ее увели в монастырь, но она каким-то чудом скрылась оттуда». «Как вы это узнали, капитан?» «Ваше Величество, я случайно видел ее сегодня утром». «Видели? Где же?» — поспешно спросил Дон Карлос. «Я шел через Ирану. Это небольшое местечко, милях в двух отсюда». «Амаранта в Иране?» «Могу уверить, Ваше Величество, что я не ошибся. У меня хороший глаз. Это точно была Амаранта. Она стояла на коленях перед изображением Божьей Матери». «Одна? Одна? Она видела вас?» Изидор предпочел остаться незамеченным. «Я тотчас же решил донести об этом Вашему Величеству. Ведь кто знает, какие намерения...» «Видели вы, куда потом пошла эта девушка?» — перебил Дон Карлос. «Как же, Ваше Величество, я аккуратен в подобных случаях». «Амаранта пошла в одну из улиц предместья, где много садов, к небольшому домику. Ее встретила какая-то сеньора, которую я не мог разглядеть, и они вместе вошли в дом, они обе живут там». «Можете вы описать мне его наружность?» «Это низенький домик с оленями рогами на верхней части фронтона». «Знаете вы, кто там живет, кроме них?» «Какая-то вдова-старушка, больше никого». «Ступайте к своему отряду», — сказал Дон Карлос, «и продолжайте так же усердно служить, как служили до сих пор». Изидор поклонился и вышел. «В Иране», — прошептал Дон Карлос. «Я должен ее отыскать сегодня же вечером. Не могу больше переносить этого мучительного желания снова увидеть ее. И что меня так тянет к ней? Вся кровь кипит, как вспомню эту девушку. Никогда она не была еще так прелестна, как теперь, так обольстительна. Нет, она моя, она должна быть моей. Сейчас же поеду туда и еще раз страстно обниму ее. На коня, к Амаранте». Дон Карлос вышел из палатки, велел оседлать лошадь и объявил адъютанту, что поедет один. Наступил вечер, когда он отправился. Осень уже вступала в свои права, и благотворная свежесть ее вечеров заменила летний зной. Темнело, когда Дон Карлос свернул на узенькую дорожку. На полях царила глубокая тишина. Нигде не видно было стад. Жители деревень большей частью оставили свои жилища и, захватив имущество и скот, спешили уйти от карлистов. Все бежало от ужасов народной войны, грозившей охватить север. Дон Карлос не обращал внимания на эти ясные предостережения. Что ему до участи городов, деревень и их жителей? Он сурово преследовал только свои честолюбивые планы. Не прошло часа, как уже показались сады и засеянные поля, а вскоре в вечернем сумраке можно было различить маленькие домики городка, цели его поездки. Соскочив с лошади и привязав ее к дереву, он пошел по узенькой улице, вившейся между деревьями. Вдали еще были видны девушки у колодца. В садах гуляли люди, пользуясь тихой прохладной ночью, чтобы отдохнуть перед сном от дневных трудов. Густые деревья бросали со всех сторон тень на улицу, так что Дон Карлос свободно мог оставаться незамеченным. Более открытыми местами он пользовался, чтобы осмотреться и разглядеть дома. Свернув в узенькую боковую улицу, он вдруг услышал недалеко от себя голоса. Быстро прижавшись к дереву, он рассмотрел в ближайшем к нему садике две фигуры, гулявшие и разговаривавшие между собой. Это были две девушки. Неподвижно прислонясь к дереву, он старался рассмотреть их. Холодная улыбка скользнула по его губам, когда в одной из них он узнал Амаранту. Но кто была другая? Между тем девушки, дойдя до противоположного конца садика, повернули и пошли снова по прежнему направлению, приближаясь к дону Карлосу. Каково было его удивление, когда при слабом свете полумесяца он узнал в спутнице Амаранты графиню Инес. В первую минуту он подумал, что ошибся сходством, но затем, услышав голоса, перестал сомневаться. Это было неприятно ему. Графиня мешала его планам. И как Инес попала сюда? Что так тесно связывало ее с Амарантой? Они казались двумя сестрами, доверчиво разговаривавшими между собой. Кругом все было тихо. Ночь заявляла свои права. Девушки повернули домой. Дон Карлос поспешно отправился за ними, прячась в кустах и очень осторожно ступая. Они не слышали легкого хруста песка под его ногами. Он видел, как, войдя в коридор, они поцеловались, прощаясь на ночь. Затем Инес вошла в комнату налево, а Амаранта направо. Значит, у них были отдельные спальни. Это благоприятствовало страстным желаниям Карлоса. Окно комнатки Амаранты осветилось. Она, войдя, зажгла свечу, потом опустила наружный занавес и закрыла окно. Тихонько прокравшись между кустами к дому, Дон Карлос встал под окном девушки и осторожно приподнял край занавеси. Теперь он мог видеть внутренность комнаты. Тут было 3-4 старых стула, недалеко от окна стол, на котором горела свеча, небольшой шкаф, скромная постель и над ней несколько пестро раскрашенных образов. Прекрасная девушка расстегнула корсаж и стала снимать крошечные башмачки. Глаза дона Карлоса загорелись, он мог теперь беспрепятственно любоваться этими обаятельно чудными формами. Кровь в нем закипела, он дрожал всем телом. Амаранта распустила густые волосы, упавшие на обнаженные плечи, и стала молиться. Слезы блестящими каплями лились из ее поднятых к небу глаз. Это придавало ее лицу какое-то невыразимо лучезарное выражение. Но Дон Карлос, все больше и больше погрязавший нравственно, не обращал внимания на глубокое страдание, разлитое по лицу Амаранты. Его пылающие взоры видели в ней одну красоту форм. Он наслаждался только видом ее тела. Она была теперь так близко. Все лицо его дрогнуло. Белки глаз налились кровью, прилившей к голове. В эту минуту свет в комнате потух, и Карлос опустил занавес. Амаранта легла в постель. Он хотел подождать еще несколько минут и потом войти к ней, просить ее любви. Любви женщины, которой он когда-то обладал и которую так бессовестно оттолкнул. Ему хотелось обнять ее, сказать, что он не знает покоя с той поры, как снова ее увидел. И он был так ослеплен, что надеялся получить любовь обманутой, брошенной им женщины. Надеялся, что она выслушает и снова обнимет его. В случае же сопротивления этот человек решил овладеть ею насильно, потому что не в состоянии был ее забыть. Сознание близости молодой женщины наполняло его блаженством. Горя нетерпением, он ждал, когда пройдет время, в продолжение которого графиня могла заснуть, и затем взялся за ручку двери. Она была только притворена. В этом городке никто не запирался на замок. Отворив дверь, Дон Карлос остановился на пороге. Слабый свет сумерек, проникнув с улицы, дал возможность разглядеть Амаранту. Она спокойно спала, не подозревая ничего, и была так хороша в своем сне. Снова затворив за собой дверь, Он с минуту стоял неподвижно. Сердце у него замерло при мысли, что эта прекрасная женщина — цель его желаний в его руках. В эту минуту он напоминал кровожадного тигра, который, склонясь над своей жертвой, знает, что она не уйдет от него, и нарочно выжидает, чтобы усилить свою жадность и увеличить наслаждение. Подойдя к постели Амаранты, Дон Карлос прислушивался к ее ровному дыханию и тихо, едва слышно наклонившись, искал руками подушки. Невыразимое блаженство доставляло ему эта близость любимой женщины. Но, наконец, бешеная страсть овладела им. Он прижался губами к ее губам. Раздался тихий, заглушенный крик. Амаранта, еще не вполне очнувшись от сна и грез, но инстинктивно осознававшая страшную опасность, отталкивала его. Кругом было темно. Она ничего не могла разглядеть и чувствовала только, что ее обхватывают чьи-то руки, и кто-то привлекает ее к себе. Невыразимый страх овладел ею. Теперь только она начинала ясно понимать, что случилось. — Святая Мадонна! — вскричала она. — Ступайте прочь! Кто вы? Кого вам надо? — Тише, тише! — шептал Карлос. — Разве ты не узнаешь меня? Это я! Услышав его голос, Амаранта сначала подумала, что она бредит. Потом ей овладело невыразимое отчаяние. «Ты! Это ты!» — вскричала она с ужасом. «Прочь от меня, презренный, или я позову на помощь!» «Никого здесь нет! Отдайся мне! Я с ума схожу от страсти к тебе!» «Прочь, дерзкий! Когда я любила тебя, ты меня обманул, а теперь опять вернулся ко мне! Ступай вон!» «Постой, выслушай! Прочь или...» «Не зови! Выслушай! Я проклинаю тебя, Бога-отступник! Вспомни, что ты сказал мне в монастыре, Сакра Мария! Ты отрекся от своего ребенка! Я не могу жить без тебя!» «Теперь моя любовь превратилась в ненависть!» — вскричала Амаранта, изо всей силы оттолкнув Дона Карлоса, так что ей, наконец, удалось вскочить. «Я тебя ненавижу! Презираю, негодяй, и ты смел прокрасться сюда, чтобы снова начать свои проклятые попытки. Ты должна быть моей, хотя бы это стоило мне жизни, — прошептал он в диком порыве страсти и сжал в своих объятиях Амаранту. Она сопротивлялась сколько возможно, страх придавал ей необыкновенную силу. Но, наконец, молодая женщина почувствовала, что должна уступить. Раздался громкий крик о помощи. «Молчи!» — прошипел Карлос. «Или ты умрешь! Выбирай, быть моей и жить или умереть!» «Лучше умереть!» — вскричала она, задыхаясь, и снова оттолкнула его, еще раз громко позвав на помощь. На этот раз зов ее услышали. К дверям приближались шаги. «Змея! Так умри же!» — прошипел Карлос, вырвав из-за пояса кинжал. «Не принадлежа мне, ты не можешь жить!» У ворот дома уже слышны были шаги бежавших на помощь. Обезумев от страсти и ярости, он ударил кинжалом Амаранту, бессильно упавшую на пол. Потом выбежал из комнаты, оттолкнув встретившихся с ним в коридоре, и исчез в темноте ночи.